Конечно, все эти экскурсии лицемерия уже достаточно усложнили современную жизнь, люди запутались, пробовали вводить пушки в христианские соборы для благословения, но и это экстренное средство не помогло. Люди священного звания пробовали говорить о недействительности обязательства, ибо оно было произнесено только устно, но и эти отчаянные не улучшили ни своего положения, ни своей паствы. И среди всей этой противоречивой неразберихи вдруг и как-то повелительно вырос девиз «культура». Нужно сознаться, что зов этот вдруг широко проник в массы. В те массы, которые всегда вызывали наши лучшие ожидания, образовались целые организации, посвящающие себя исканию и стремлению к культуре. Мы знаем подобные организации, где трудящаяся молодежь вместо пошлого водевиля обращается к героическим подвигам улучшения жизни во имя самых высоких имен и понятий. Никакие обвинения в лицемерии или попугайничестве не коснутся этих искренних и устремленных людей, значит, перед всеми нами лежат две определенные задачи. С одной стороны, нужно всячески помочь и объединить и облегчить судьбу искренних искателей культуры. С другой же стороны, нужно доглядывать с огнем в руке, чтобы драгоценное понятие культуры не попало в число модных заголовков, не сделалось модным, хотя и неосознанным понятием болтливых гостиных.